Римское сумасшествие. Глава 1. Я стояла и пялилась на пенис. Я стояла и пялилась на пенис, одновременно пытаясь понять, что происходит. И это было странно, потому что, строго говоря, этот пенис принадлежал мне, не в анатомическом, а в супружеском смысле. Я к тому, что мне был хорошо знаком этот пенис, я знала этот пенис, и вышла замуж за этот пенис, за исключением одного. На деле, этот пенис был там, где совсем не должен был находиться, а именно, в секретарше моего мужа. Поправочка, в помощнике начальника по административной части. Об этом факте мне напомнили в прошлое Рождество, когда я по невнимательности при знакомстве ее с моей свекровью произнесла это секретарь Даниэла, на что она заметила, что предпочитает, чтобы ее должность указывали по-другому, и теперь я особенно оценила столь точное определение, когда пришла понаблюдать за рабочим процессом мужа. Его рабочее место было именно там, где в данный момент он пытался вставить свой член в своего помощника начальника по административной части. Поразительно, насколько разные мысли генерирует мозг в состоянии шока. И говоря о пребывании в шоке, то, чем они занимались, не могло быть приятным для того чиппендилового антикварного стола, в поисках которого я неделями разъезжала по самым дорогим магазинам и аукционным домам по всему Бостону, чтобы мой муж-адвокат мог с гордостью принимать потенциальных клиентов в безупречно обставленном офисе. Офис, в котором присутствовала нужная доля надежности, внимание к деталям и, что важнее всего, минимум ощущения недостатка опыта. И пока я стояла на абюссонском ковре и генерировала мысли, мужчина, который уже 8 лет был моим мужем, трахал своего помощника начальника по административной части на том самом столе, пенисом, который принадлежал мне, и не просто трахал, а трахал с изюминкой, в данном случае, перегнув ее через стол, в данном случае, грубо схватив ее за волосы, в данном случае, жестко насаживая ее на себя, словно он нашел самого слабенького человека в каноэ и пытался сделать все, чтобы тот пришел к финишу. Не могу припомнить, когда в последний раз была оттрахана Даниэлом с такой креативностью. Все, что мне доставалось, это вечер воскресенья после игры в гольф, никакого разнообразия. И теперь я понимаю почему. Я бесшумно закрыла за собой дверь, с максимальным изяществом продефилировала к коллекционной бейсбольной бите мировой серии Red Sox 2013 года Boston Red Sox, Англ. Boston Red Sox – профессиональная бейсбольная команда, базирующаяся в Бостоне, штат Массачусетс, Прим, пёр с мраморным наконечником, взяла ее в руки. Глава 2. Ну, и где это ты пропадала? Что ж, и тебе привет. Полагаю, ты все еще жива. Бог ты мой, 9 пропущенных звонков, 4 электронных письма и бесчетное количество СМС. Боюсь предположить, что же произошло, добродушно проворчала моя лучшая подруга. Рада обнаружить, что ты все еще дышишь. Дейзи, если бы я умерла, ты бы не получила всех этих звонков, писем и СМС. Не надо произносить мое имя таким тоном. Забыла, я была в Патагонии. Типа в компании по продаже одежды. Патагония – компания, которая представляет бренд спортивной одежды, Примпер. Типа в Аргентине, помнишь, я сказала, что поеду туда по работе, а ты в течение нескольких минут пела песни из «Эвиты». «Эвита» – фильм основан на биографии Эвы Дуарте, которая, приехав в 15-летнем возрасте в Буэнос-Айрес, сумела стать знаменитой актрисой и выйти замуж за полковника Хуана Перона, ставшего впоследствии президентом страны. Эва, используя свое природное обаяние, стала величайшей личностью в истории страны, отношение к которой в Аргентине до сих пор крайне неоднозначно. В главных ролях снялись Мадонна и Антонио Бандерас. Примпер, кстати, никогда ничего не пой из Эвиты, ни одной малюсенькой песенки. В общем, неважно, Патагония, ты хоть понимаешь, насколько это далеко отсюда? Если взять центр Земли и чуть-чуть сдвинуть влево, вот там и будет Патагония. В этом месте практически нет электричества, не говоря уже о сотовой связи. Я слушала, держа телефон подальше от уха, потому что она все больше распалялась. Возвращаясь оттуда, полет длился целую вечность. Затем я наконец приехала домой, рухнула на кровати, только-только начала приходить в себя. Я все еще с трудом понимаю, в каком часовом поясе нахожусь. Аргентина, Эвита. Я помнила об этом. Но сейчас я была настолько погружена в спешное согласование встреч с адвокатом по разводам, что все остальное просто вылетело из головы. Ух, адвокат по разводам. Никогда не думала, что подобное со мной произойдет. серьезно, никогда даже в голову не приходило. Слава богу, мне не придется отвечать на этот вопрос прямо сейчас. Дейзи все еще говорила что-то в трубку про часовые пояса и про детей, которых нельзя пускать в первый класс самолета во время трансатлантических перелетов. В общем, речь шла о тех вопросах, в которых она безоговорочно считала себя правой. Моя лучшая подруга Дейзи, по профессии архитектор, в данный момент проживает в Риме. Она специализируется на защите окружающей среды, реконструировании и экологичных технологиях, которые позволяют старым строениям существовать в современном мире без потери их исторической ценности и внешнего вида. Последнее я подглядела на ее визитке во время одного из немногих ее путешествий по нашей стране. Она ездит по всему миру, встречается с интересными людьми, всегда была невероятно предана своим друзьям и является самым обожаемым мною человечком. Я пытаюсь привести организм в порядок после разницы в часовых поясах при помощи бега, поэтому сейчас я заканчиваю пробежку по садам Боргезе. В это время дня они бесподобно безлюдны, поэтому я решила позвонить тебе. Ну, так что заставило тебя обрывать мой телефон? Я ухожу от Даниэла, сбросив бомбу. Я замерла в ожидании и одновременно бросила ключи парковщику, потому как направлялась в загородный клуб, чтобы встретиться со свекровью. Она дала указание своей экономке позвонить мне и назначить встречу на ее территории. Вообще-то она не произнесла этого вслух, но однозначно имела в виду. Секунду, что? Не думаю, что ты сказала именно то, что мне послышалось. Ты меня слышала. Я ухожу от Даниэла. Точнее, уже ушла. Широко улыбнувшись швейцару на входе, я вошла в помещение. В ответ я получила самую неубедительную улыбку на свете. Без сомнений, я была кем-то вроде посетителя из черного списка, и могла предположить, что причиной этого служила новость о том, что у одного из членов клуба возникли семейные проблемы. Семья Даниэла состояла в этом клубе со дня его основания. Разумеется, вся шайка встала на их сторону. Пара студентов в гардеробе чуть шеи не свернули, словно были готовы вылезти из-за стойки. Возможно, чтобы остановить меня, но воспитание не позволило им этого сделать, и я уверенно прошла мимо них. Тем не менее, администратор спортивного магазина поспешил скрыться из виду. Гребаные трусы. Погоди, погоди секунду, задыхаясь, начала Дейзи. Дай мне отдышаться. Я представила, как она бежит по мощеным улицам, одетая в облегающие штаны для йоги, и как с каждым ее шагом вслед поворачиваются симпатичные итальянские мужские головы. «Ох, Эвери!» – вздохнула она. Дейзи всегда была не в восторге от Даниэла, даже тогда, когда мы только начали встречаться, еще в колледже, но она никогда не пожелала бы такого для меня. «Угу!» Я обвела взглядом закатный зал в поисках гости. Если сказать точнее, то я выкинула все его гребаное барахло в бассейн. Женщина поблизости одарила меня «да как вы смеете» взглядом, в то время как ее муж пытался включить свой слуховой аппарат. Я заняла место в баре и стала ждать. «Не может быть!» Все еще задыхаясь, воскликнула Дейзи, но в голосе улавливалась определенная нотка волнения. «Прямо в бассейн?» «Точно, прямо туда!» И это было восхитительно. «Ладно, но что, черт побери, могло произойти, что ты взяла и бросила его?» На какое-то мгновение она замолчала. «Ну, это звучит очень странно, что я бросила Даниэла». И тут я поняла, что, сказав это один раз, мне хотелось повторять эту фразу снова и снова, и снова. «Я бросила Даниэла». Вот черт, это звучит просто великолепно. Про себя я даже пропела эту фразу словно Этель Мирман. Этель Мирман, американская актриса и певица, одна из самых знаменитых бродвейских исполнительниц 20 века, Примпер. Я даже зачитала фразу будто я Эминем. Я понимала, что в конце концов вся моя ненависть выльется в жуткую печаль, но в данный момент меня полностью окутала дикая злость. Я даже подумала о том, что кто-то мог бы подпеть мне более высоким. Кстати, о высоком, кровавая Мэри в высоком стакане, как обычно, появилась передо мной, а по ту сторону барной стойки одновременно с черешком сельдерея появилась ободряющая улыбка барменши. Первая улыбка с момента моего появления в клубе, говорившая о том, что хоть кто-то в данной ситуации находится на моей стороне. «Не отступайте», – прошептала она и кивнула в сторону двери. Словно только что вернувшаяся с недели высокой моды, рядом со мной стояла моя почти что бывшая свекровь. Ее шиньон был низко уложен, груди подняты высоко, а улыбка – смертоносной. Ах, да, она вся сияла. Не потому что она была такой великолепной женщиной, источающей позитивную энергию, а потому что была полностью покрыта драгоценностями. По правде говоря, это выглядело так, словно она надела все свои украшения сразу. Мистер Ти нервно курит в сторонке. Мистер Ти, американский актер и бывший рестлер, один из самых узнаваемых чернокожих американских актеров. Наиболее популярные роли в телесериале «Команда» и голливудском кинофильме «Рокки 3». «Прим, пер, Битси пришла, я тебе перезвоню», – прошептала я в трубку. «Нет, нет, нет, не смей, я должна услышать это, не отключайся, я буду подслушивать, словно тайный агент, или тинейджер, или тинейджерский тайный агент, мы могли бы, господи, не могла бы ты помолчать», – попросила я, закатив глаза, но, тем не менее, включила беззвучный режим. Положив телефон на стойку бара, я повернулась, готовая к расстрелу. «Эвери», — произнесла Битси, прищурившись, взглянув на барменшу. Выпрямившись на стуле, я отпила напиток. «Могу я тебя угостить?» Она еле заметно хмыкнула, опустив свой длинный аристократический нос, посмотрев на стул, но, в конце концов, решила все-таки присесть. Грациозно опустившись на сиденье, она повернулась ко мне и расплылась в ботоксной улыбке. Должно быть, она только что вернулась с какой-то встречи. «Направляйтесь в ломбард», — саркастически заметила я, сделав еще один глоток. Рядом громко хмыкнула барменша, ставя чистый стакан на полку. Еще одна фальшивая улыбка. «Знаешь, меня никогда не задевали твои двусмыслицы. Вот, вот оно, двусмыслицы. Неужели кто-то, черт побери, еще использует подобные слова?» Уже по первым выпадам в мою сторону я могла сказать, что это был один из этих разговоров. Это напомнило мне, как мы впервые встретились на День Благодарения, когда я училась на втором курсе Бостонского университета. Я жутко нервничала. Меня просто сковало от страха, потому что они были бостонскими ремингтонами, а я была той, кто встречался и проделывал определенно грязные штучки с их драгоценным сыночком. Моя семья совсем не бедная, но... Не поймите меня неправильно, это как сравнивать Опру Уинфри и Билла Гейтса. Какие деньги тут, и какие деньги там. Еще бы, уверена, Даниэл именно о моих двусмыслицах и думал в то время, пока раздавал их своему секретарю, тем же высокомерным тоном парировала я. Я постоянно забываю, что ты возомнила себя забавной, Эвери. Даниэл всегда восхищался твоим чувством юмора. С этими словами... Она обхватила своими инкрустированными пальцами появившийся перед ней бокал Шардоне. По выражению лица было понятно, что она не была в восторге от моего остроумия. Легким взмахом руки она дала барменше понять, что пока не нуждается в ее услугах. Недовольство попыталось отразиться на лице при помощи бровей, естественно, безрезультатно. Скорее всего, ее брови уже никогда не сделают ни движения. Несомненно, она была готова выложить мне все, с чем пришла. Иногда в браке может случиться и такое. В любом браке. Я была бы сильно удивлена, узнав, что ты приняла это близко к сердцу. Взять и бросить все на полпути, только из-за чего-то подобного. Чего-то подобного. Вы имеете в виду, в вашем мире тот факт, что я застала своего мужа и его секретаря вместе, не является причиной, чтобы взять и бросить все? Скептически спросила я. Она сделала глоток Шардоне и невозмутимо окинула взглядом помещение. По эмоциям на ее лице могло показаться, что мы обсуждаем какой-нибудь рецепт суфле. Это и твой мир тоже. Не забывай, что ремингтоны не разводятся. Битси, мне непонятно, почему вы сегодня сюда пришли. Но могу заверить вас, если это как-то связано с тем, чтобы вернуть Даниэла, вы обратились не по адресу. Я пришла, чтобы пояснить некоторые вещи. Она заерзала на стуле, наклоняясь ближе, чтобы отгородиться от любопытных взглядов. «Видишь это?» Она приложила руку к горлу, к точной копии сердца океана. Ожерелье в 10 карат или больше, из платины, бриллиантов и бирманских сапфиров. Это мне подарил отец Даниэла. И что, видишь ли, я получила его после того, как обнаружила, что инструктор моего мужа по теннису выполняла чуть больше обязанностей, чем от него требовалось. Ох, заправив прядь своих русых волос за ухо, она указала на серьги, не менее чем в 3 карата. Их я получила после того, как наша няня была освобождена от своих обязанностей. Точнее, она была отослана обратно в Лондон, где и были куплены эти серьги. Битси хихикнула, довольная собой. Нервно перебирая кольца на своих пальцах, она объясняла причину их появления. Каждая безделушка была результатом измены. Каждый камень был взяткой за молчание. Гигантский изумруд в стиле арт-дека был извинением за происшествие в Лас-Вегасе. Инкрустированный бриллиантами и белым золотом браслет, оплошность в Чикаго. Ошибка в Париже была представлена в виде пухлого желтого бриллианта квадратной формы. Эвери, у таких могущественных личностей, как Даниэла и его отец, есть свои нужды. Я всегда ненавидела то, как она произносила мое имя. Еще отвратительнее было слышать нотки насмешки, звучащие в ее голосе в тот момент, когда она рассказывала о похождениях своего мужа. Существует множество женщин, Эвери, множество, и какие-то из них более подходящие для подобных нужд. Что вы только что сказали? Выдавив крошечную улыбку, она решила довести дело до конца. Он уже купил тебе подарок, и вот-вот его тебе подарит. Ты научишься с этим жить. Не ты первая, не ты последняя жена, которая закрывает глаза на супружеские измены. Мне было нечего сказать. Одним глотком я наполовину осушила стакан с кровавой Мэри. Тем временем Битси продолжила. Сначала всегда идут бриллианты, потом новая машина, квартира и дача где-то за рубежом, к примеру, Прованс или Санкт-Мориц. Она говорила обо всем этом с ноткой возбуждения. В голове сразу возник образ ее особняка на юге Франции. О, мой бог, подарки члена. Это были подарки от члена. Знаете, это похоже на тот список от Hallmark, в котором указано все, что можно подарить на годовщину. Я подумала, а существует ли какая-то подобная система подарков для бабников? Встав, она накрыла мою руку своими 40-футовыми бесценными камнями. Я искренне надеялась, что снаружи ждет телохранитель, чтобы безопасно доставить ее домой. Увидимся в воскресенье. Она действительно думала, что я собираюсь прийти на бранч. Она была уверена, что уладит проблему, объяснив все эти правила счастливой семейной жизни и, сверкнув своими подарками, поделится секретными знаниями, которые я обязательно буду использовать. Подошедший к нам Даниэл был одет в новый сшитый на заказ костюм одного из моих самых любимых оттенков синего. Он поцеловал мать в щеку и широко улыбнулся. Абсолютная показуха и самоуверенность. Его мать подготовила меня, а ему оставалось только закончить дело. Взяв телефон с барной стойки, я объявила Дизи. Раунд второй. И положила его на колени экраном вниз. «Детка», — нежно сказал он, выглядя при этом мужественно и жалостливо одновременно. «Нам нужно разобраться со всем этим». Он сел рядом, потянувшись к обнаженной коже моей руки. В ту секунду, когда его кожа соприкоснулась с моей, знакомое ощущение распространилось по моему телу. Возможно, мне было комфортно быть с ним все это время. Прожив с кем-то столько лет, вы автоматически приобретаете чувство умиротворения. Посмотрите на него, такого красивого, такого собранного и такого надежного, идеального для такой жизни, но, где же тот парень, в которого я влюбилась? Где тот, кто в наше первое свидание повел меня в индийский ресторан, хотя у самого была аллергия на их кухню? Тот, кто привез мне пудинг, когда на втором курсе мне удалили зуб мудрости, или парень, который кричал: «Вот так, это моя девочка». Когда я поднялась на сцену в день окончания учебы, а был ли он вообще когда-то тем парнем, меня бесило, что теперь все, что я знала о нем и нашей жизни, стояло под вопросом. Все было каким-то испорченным и недоверительным. Малая часть меня понимала, что принять его обратно будет достаточно просто. Но получится ли так же легко простить и забыть обо всем, учиться жить по модели сначала проступок, потом подарок, понимая, что лет через 25 я стану еще одной копией Битси, похожей на нее оболочкой, и жить, зная, что мужу всегда будет недостаточно меня одной. Все ее пояснения эхом отразились у меня в голове. Все, что все эти годы казалось комфортным, сейчас ощущалось словно одетый некомфортный свитер, вызывающий зуд, тугой и душащий. И если даже кожей я осознавала это, то стоило задуматься о том, кем же все-таки был мой муж. Я вспомнила про секретаршу. Волосы натянуты, кожа влажная, грубый и быстрый секс, которым они занимались. Полностью игнорируя его, я поднесла телефон к уху и притворилась, что его вообще нет рядом. «Дизи, ты еще здесь?» «Господи боже, конечно, здесь». «Что случилось? Что случилось?» Я мрачно засмеялась. «Случилось, Хиллари Клинтон?» Недоверчиво переспросила она. «Несмотря на весь хаос, который творился в моей личной жизни, я ничего не смогла с собой поделать и тихонько хихикнула. Хиллари, его секретарь, она предпочитает, чтобы ее называли помощником начальника по административной части, но мне кажется, в тот момент, Когда я застала ее и Даниэла за непристойным и грязным сексом, она лишилась привилегии называться этой должностью. Хотя на данный момент в моей голове крутится пара предпочтительных для ее текущего статуса имен. Резкий вздох Даниэла заставил меня непроизвольно скривить губы в улыбке. «Детка, не делай этого», — начал умолять он, развернув мой стул так, что я оказалась с ним лицом к лицу. «Детка, я ему подеткаю. Интересно, а ее он тоже называл деткой? Кто еще был замешан в этом? Или все еще замешан? Неужели я действительно была настолько слепой все эти годы? На какой ступени подарков нахожусь я на данном этапе?» Я вернулась к тому, как несколько лет назад в один из вторников он подарил мне бриллиантовые серьги-гвоздики. А затем были лубутины, которые ждали меня по возвращению со встречи Лиги юниоров. А совсем недавно был Мерседес, который я обновила на трассе сразу после его возвращения из Таха. «Ах, ты гадкий сукин сын», — презрительно усмехнулась я, все еще держа телефон около уха. Дейзи была на другом конце света, как на иголках, и вместо того, чтобы закончить наш с ней разговор, я продолжила, достав из кровавой Мэри палочку сельдерея и с громким смачным звуком откусила ее кончик секретарь. «Как же, можешь поверить в это, как банально», — пригвоздив его взглядом, я снова откусила кусочек, но в этот раз обнажив зубы. «Ты, должно быть, шутишь? Да кто бы посмел изменить тебе? Да такую жену, как ты, мечтает заполучить любой мужчина!» — воскликнула Дейзи так громко, что даже Даниэл услышал. «Она ничего для меня не значит», — эви шепотом произнес он. Его взгляд сфокусировался на барной стойке, пальцем он рассеянно водил по поверхности. «Не смей меня так называть», — Даниэл огрызнулась я, ударив его палочкой сельдерея, забрызгав его чистую дорогую рубашку капельками томатного сока. «Ты лишился права использовать милые прозвища в тот момент, когда засунул свой член в свою секретаршу. Эвери, следи за своим ртом», — начал было он, но барменша, которая уже в течение 20 минут протирала один стакан, громко поставила его на стол, испугав нас обоих. Она улыбнулась мне, жестом предлагая продолжить. Казалось, Даниэл был удивлен тем, что у кого-то на противоположной стороне бара было свое личное мнение. Сомневаюсь, что она проработает здесь хотя бы день после подобного. Неважно, что было или есть между ними, я знаю, что ничто из сказанного им не заставит меня остаться, — сказала я Дейзи и закончила звонок обещанием перезвонить ей после всего этого цирка Шапито и рассказать ей все в подробностях. «Ты же не имела это в виду», — произнес он с улыбкой, взяв меня за руку. Он соблазнительно начал гладить ладонь. «Или это я думала, что соблазнительно? Тогда, в другое время, в другом месте. Это же мы команда, помнишь? Как же я могла забыть? Выбор был сделан, решения приняты, маршрут выбран. Но никто не говорил, что я обязана остаться и крутиться словно хомячок в этом конкретном колесе. У нас просто были трудные времена, у тебя и у меня, и это было одно из препятствий. Сколько же всего подобных препятствий. Эвери, не делай этого, это все не важно. Я ждала, когда хоть что-то вспыхнет внутри меня, хоть какая-то причина, которая могла бы заставить меня продолжить жить той жизнью, которой я жила все это время. Увешанная бриллиантами Битси, Лексусы, жизнь в Провансе. Этому не бывать». Резко отодвинув стул, я поднялась, повела плечами и просто сказала: «Мой адвокат свяжется с тобою». На самом деле, в этом не было ничего простого. Этими пятью словами я вернула себе частичку прежней Эвери. Я никогда не была сильна в бунтарстве. Большую часть времени я просто плыла по течению. Но сегодня определенно был не тот день. Собрав по кусочкам всю свою уверенность, мой высоко поднятый, одетый в барберизат, важно прошествовал мимо нескольких обедающих парочек, которые, скорее всего, слышали весь наш разговор. После этого я была уверена, что в будущем мое присутствие на собрании Лиги юниоров будет пестрить перешептываниями и косыми взглядами. Я вышла через парадную дверь в солнечный день и ни разу не обернулась. Как только я оказалась в своем членоподаренном Мерседесе, как ни странно, я осознала, что совсем не чувствую себя уверенной. Чувство собственного достоинства позволило мне выйти из всей этой ситуации, не выставив себя полной дурой перед Битси, Даниэлом и остальными членами клуба. Но сейчас, одиноко сидя в салоне из темной кожи и обшивки из орехового дерева, я понятия не имела, что мне делать дальше. Вся моя жизнь состояла из брака и всего, что с ним связано. Если убрать брак, то что же тогда останется? Я стольким пожертвовала, когда вышла замуж за Даниэла Ремингтона. Если бы я не была Эвери Ремингтон, то кем же, черт побери, я могла бы быть? Поэтому, я позвонила Дейзи и решила задать ей этот вопрос. «Что же мне делать?» – спросила я. «Предложение нанять киллера отменяется?» Она вздохнула. «Господи, да, это вне списка. Как бы сильно мне не хотелось причинить боль Даниэлу в данный момент, не думаю, что это самое мудрое решение проблемы. Тогда повторю еще раз, что мне делать?» – прошептала я в трубку, достав платок из сумочки и промокнув им глаза. «Я встречалась с адвокатом по разводам, Дейзи, чертовым адвокатом по разводам. Это действительно происходит? Хочешь развестись с ним? Что? Ты действительно хочешь развестись с Даниэлом?» Я не могла ответить на этот вопрос. «В смысле, я же вроде бы как должна это сделать, верно?» — спросила я. «Ты не обязана что-то делать, Эвери. И я уж точно не собираюсь уговаривать тебя поступать так, как тебе совсем не хочется». Я кивнула, несмотря на то, что она не могла меня видеть. «Поэтому снова спрошу тебя, детка, ты хочешь развестись с ним?» — спокойным голосом произнесла она. Я кивала и кивала, а потом еле слышным шепотом произнесла: «Да». Я сделала глубокий вдох и повторила уже громче: «Да». «Вот и отлично». Я увидела, как Битси выходит из здания, так что мне пришлось вжаться в кресло так, чтобы она меня не заметила. «Но я не могу находиться здесь, зная, что все вокруг судачат об этом. Мне не нужны сочувствующие взгляды и жалость к бедняжке Эвери. Так приезжай сюда», — предложила Дейзи без тени насмешки. «Не думай, просто приезжай. Мне нужно было сбежать от проблем, и это был один из способов. Возможно, неделя или две пойдут мне на пользу», — согласилась я, обдумывая, что же я потеряю, если сорвусь и уеду из страны. Я выглянула из-за руля, чтобы посмотреть, как Битси садится в свой членоподарок. «Адвокат может и подождать. Это не тот случай, когда Даниэлу все сойдет с рук. Рано или поздно его яйца окажутся на судебном столе. Неделя или две – это ни о чем. Слушай, сейчас только начало июля, и у меня есть свободная комната. К тому же, я практически не бываю дома, так что у тебя будет достаточно свободного пространства. Я знаю, что ты обожаешь этот город, к тому же погода просто умереть не встать. Подумай об этом. Ты могла бы попробовать наивкуснейшие блюда, осмотреть великолепнейшие здания, посетить музей. Ты могла бы сделать наброски, даже находясь по другую сторону океана». В голосе подруги слышалось возбуждение. «Приезжай и поживи у меня целое лето. Лето в Риме, вроде фильм есть такой, не думаю, но...» «Перестань увиливать». «Никаких но. Хватит слишком много думать. Прекрати переживать. Просто сделай это. Езжай домой, собери вещи, а я позвоню тебе и сообщу всю информацию о рейсе. Посмотрим, что мне удастся найти, пока ты не пошла на попятную». Она положила трубку, а я уставилась в зеркало заднего вида. Прикасаясь к жемчужинам на шее, я нахмурилась, не узнавая себя. Да, я была собрана и да, я выглядела как подобает, но я не была счастлива. Обдумывая это, я поняла, что уже и не помню, когда же вообще была в последний раз. Словно в безмолвном подтверждении, я кивнула, завела машину и тронулась с места. Я собираюсь провести свое второе лето вне дома. Глава 3. Рим – великолепный город. Я в этом точно уверена. И однажды я надеюсь увидеть его собственными глазами. Потому что в данный момент все, что мелькало перед моим взглядом, это брусчатка под ногами. Лишь изредка мой взгляд поднимался в поисках нужного мне номера дома, а затем опускался обратно на мостовую, которая была жутко неровной, потому что, во-первых, любые мостовые неровные, во-вторых, шагать по каменной улице, когда на одной туфельке огромный каблук, а другая совсем без каблука, было в лучшем случае неразумно. И зачем я вообще надела эти туфли в самолет? Ах, да, потому что мне хотелось выглядеть собранной, изысканной, уверенной и слегка опытной в таких делах. Но каблуки, которые казались милыми во время посадки на самолет в аэропорту Лагана, неожиданно превратились в мучительную пытку, как только я приземлилась в Риме. Причиной тому стала пересоленная еда в самолете и то количество жидкости, которое я из-за этого выпила, благодаря чему аккуратненькие пальцы ног стали похожи на толстые сосиски. А потом, когда я споткнулась в метро, один каблук отвалился и остался где-то позади. Я была похожа на какую-то недоделанную Золушку, которая разбрасывает всякий хлам по Риму. Как далеко на этой чертовой улице располагалось жилье Дейзи? На секунду я остановилась, чтобы размять уставшие руки, ведь мне приходилось волочить весь свой багаж. Еще один минус каменных улочек. Я попыталась внушить себе, что они являлись маленькими частичками истории, были выложены много веков назад изобретательными римлянами, чтобы этот солнечный город воспринимался остальным цивилизованным миром, как оплот богатства и знаний. Но, несмотря на это, он все равно не был приспособлен для чемоданов на колесах. Схватив сумки, я снова опустила голову и поволокла чемоданы. В конце концов, я вдруг услышала, как чьи-то крошечные ножки приближаются ко мне, и, взглянув сквозь пряди засаленных во время перелета волос, упавших мне на глаза, мне открылся самый прекрасный вид на свете. Дейзи Миллер, моя самая лучшая подруга и самая забавная девчонка во всем городе. Какого черта ты не позвонила? Я вся изнервничалась. Ты же обещала позвонить, когда приземлишься. Воскликнула она, умело двигаясь в мою сторону по каменной улочке на своих длиннющих ногах. Хвастунишка. Я с трудом узнала Дейзи из-за ее новой прически. Ее белокурые волосы были подстрижены в модную прическу Боб. Она практически сбила меня с ног, с визгами и обнимашками. Мне же оставалось лишь смеяться и радоваться, что она была так счастлива меня видеть, и что я наконец-то приехала. Но все это я видела в неясном черно-белом цвете, потому что позади Дейзи словно в цветном высококачественном сне стояла пара шикарных мужчин. И не мой ли багаж они несли? Я отвлеклась, когда Дейзи начала давать им указания, куда тащить мои чемоданы, указывая в сторону своих апартаментов. «Мои соседи, я как чувствовала, что ты привезешь тонны вещей», — объяснила она, когда я бросила на нее изумленный взгляд. «Личные вьючные мулы». Она привела сногсшибательных, загорелых черноволосых вьючных мулов. Нетвердо я стояла на неровной дороге, смотря на свою лучшую подругу, светящуюся от счастья. И вдруг весь груз, состоящий из моего сумасшедшего решения, коктейлей в самолете, шумного метро, сломанного каблука и разницы во времени, от всего этого слезы полились по моему лицу. «Знаю, со стороны выглядит совсем иначе», — всхлипнула я, — «но я так рада быть здесь». Когда я услышала звук колес по камням, я знала, что это ты. «Ох, это так мило», — все еще дрожащим голосом произнесла я. «Ты услышала, как глупая американка глупо тащит бесконечное количество чемоданов через весь город и подумала: зуб даю, это моя лучшая подруга». Вытерев нос платком, я ждала, что она возразит в ответ. Практически угадала, широкая улыбка смягчила ее утверждение. Оказавшись внутри квартиры, я положила голову на огромную плюшевую подушку, а тело чудеснейшим образом окутал самый мягкий на свете диван. Ноги покоились на горе подушек, и отек постепенно стал спадать. Уставшим взглядом я попыталась осмотреть жилье Дейзи. Я заметила дубовые балки на потолке, терракотовую плитку на полу, арки, которые словно изгибались и приветствовали тебя из каждого угла. Несколько столов и кресел были расставлены по всей гостиной в случайном порядке и совершенно не сочетались между собой, но тем не менее как нельзя кстати уместные в этой милой комнате, заполненной всякими безделушками из ее путешествий. Солнечный свет лился сквозь большие окна, и огромным ярким пятном в комнате служили распахнутые французские окна, ведущие к крошечной террасе, с которой открывался многообещающий вид. Не считая измены, разборок с родней мужа и перелетов 6500 километров, чтобы сбежать из Бостона, есть ли еще что-то интересное для меня, а этого всего тебе недостаточно? — поинтересовалась я. Она пожала плечами. — Это всего лишь беседа. Пытаюсь держать тебя в сознании. Заметно. Что ж, меня чуть не обокрали в метро. И это как раз напротив путеводителя для американцев. Парень казался таким дружелюбным, даже слишком, и я практически клюнула на его уловку. Так что, ничего не пропало? Пожалуйста, скажи, что ты не носишь паспорт в карманах. Нет, он в моем чемодане, и у меня есть копии во всех остальных сумках. Умно, слегка безумно, но умно. Эй, я же выросла в городских трущобах Уилсли, престижный частный гуманитарный колледж высшей ступени для женщин в пригороде Бостона Г. Уилсли, Шате, Массачусетс, Прим. Пёр, сделав вид, будто поправляю на носу невидимые очки, произнесла я. Ха, что-то мне подсказывает, что никто и никогда не называл Уилсли трущобами. Ты должна быть благодарна, что много путешествовала, и знаешь, как не попасться на такие уловки. Я фыркнула. Мистер карманник украл мой любимый блеск для губ и мятную жвачку. Я пошарила в остальных карманах, в очередной раз убеждаясь, что действительно больше ничего не пропало. «Серьезно, мятная жвачка?» — переспросила Дейзи, отчего я закатила глаза. «Я хотела, чтобы у меня было свежее дыхание, когда приеду», — «Я слышала об этом», — ответила она. «В этом городе так много мужчин, что никогда не знаешь, когда волею судьбы неожиданно упадешь на один из их ртов». Я рассмеялась, потирая лицо руками и пытаясь вдохнуть немного энергии в тело. «Я не собираюсь падать ни на чей рот. Все, что мне сейчас нужно, это душ, а затем кровать». «Ну, нет». Дейзи подскочила и схватила меня за руку. «Все, что тебе сейчас нужно, это стакан воды, небольшой перекус, а затем долгая прогулка, чтобы разогнать кровь по венам. Переодевайся и надень что-нибудь модно-комфортное. Единственный способ избавиться от разницы во времени – как можно скорее прогуляться по Риму. Так что, вперед». Я обулась в комфортную обувь, водой освежила и увлажнила лицо, убрала волосы в конский хвостик. А затем мы с Дейзи вышли на каменную улицу и направились в другой мир. Карамельного цвета дверь, навес ярко-малинового цвета с кремовыми полосками, стены цвета нектарина, самый крошечный балкон, который я когда-либо видела, полностью заставленный цветами и травами, ярко-зеленого цвета вьюнок, тянущийся вокруг лазурного цвета керамической катки и соревнующиеся с ним ползучие флоксы нежно-розового цвета, спускающиеся аж до каменной мостовой, мощеные улицы. Вот что делает с человеком разница в 30 минут. Теперь я могла видеть их, действительно видеть, они были главной достопримечательностью. Неоднородные и испещренные, серые и коричневые, непрерывно то тут, то там переливающиеся опаловым цветом. Они были беспорядочно уложены привычными небольшими рядами, утопая и возвышаясь над грунтом, словно они перекатывались вместе с землей с момента их укладки. В первый раз я не заметила, что квартира Дейзи расположена как раз на самом краю улицы. Сразу за углом узкая улочка уходила все выше и выше, а потом исчезала за поворотом. Вход в квартиру Дейзи был расположен внутри небольшого дворика, от которого начинались еще несколько апартаментов. На узенькой улочке располагалось бесчисленное количество велосипедов и скутеров, а в центре размещались громадные каменные катки до отказа, заполненные ярко-красными ветками герани, малинового цвета гвоздиками, оранжевыми колиусами и огромным количеством зеленых вьюнков. «Это невероятно!» — выдохнула я, поворачиваясь по кругу и замечая великолепие в каждом уголке. «Ты же еще ничего не увидела!» — широко улыбнувшись, сказала Дейзи, взяв меня под руку и потащив вниз по обворожительной улице. Мимо еще одной обворожительной улицы, и еще одной, и еще. Мы кружили и поворачивали, расположение улиц, казалось, не подчинялось никаким шаблонам или схемам. Я увидела все, что пропустила во время моего марша смерти, в этот раз уже наблюдая, как постепенно улочки оживали и начинали готовиться к новому дню. Мы прошли мимо станции метро и оставили позади еще несколько улочек. И здесь жизнь уже била ключом, сигналили автомобили, ездили велосипеды, проезжали скутеры. Все это представляло собой сплошной гул и бесконечную энергию, несмотря на вроде бы спокойное воскресенье. Начинали открываться кафе, люди толпились в кофейнях, они одновременно пили кофе, громко разговаривали и жестикулировали руками. Я непрерывно крутила головой за 360 градусов, боясь упустить что-то из виду. И меня совершенно не беспокоило, что я была похожа на сову, и во мне однозначно можно было распознать туриста. Я буквально ожила, ступни болели уже не так сильно, и теперь, когда я чувствовала себя достаточно хорошо, вдруг поняла, что голодная. «Я очень голодная», — заныла я, не желая сдвинуться ни на сантиметр и уставившись в одну из витрин. Хлеб, хрустящие круассаны, тонкие кусочки пиццы, а также сладкая и манящая выпечка, пирамидками выставленная на подносах, так и зазывающая войти внутрь, занять место и запихнуть в рот каждый кусочек этой вкуснотищи. «Еще один квартал и все», — заверила меня Дейзи, сильнее потянув за руку, чтобы все же направить в нужном направлении. «Я точно знаю, что тебе нужно в данный момент». 10 минут спустя я сидела за столиком в кафе, расположенном где-то между потрясающе и поразительно. Кофеварка за стойкой кафе была размером больше, чем Фиат, да и выглядела, на самом деле, более мощной. «Кстати, говоря о мощности, я в раю», — утвердительно произнесла я, отпив восхитительно горячий капучино с толстым слоем идеально взбитой молочной пенки. «Черт, а это еще божественнее», — удалось промычать мне в тот момент, когда зубы коснулись хрустящей и ароматной корочки великолепной выпечки. «Умоляю, скажи еще раз, как называется этот маленький круассанчик?» «Корнетто», — ответила Дейзи, произнеся это так, словно ее язык тонул в этом вкусном слове. «Именно этот называется корнетто ля крема». Господи, этот словно перекатывающийся звук «Р». Я подумала, что тебе нужна доза заварного крема. Я бы могла съесть несколько доз чего-нибудь подобного, промычала я сквозь рот, набитый корнетто ля что-то там. Как долго ты будешь держать меня в сознании? До позднего вечера. На сегодня у меня есть на тебя кое-какие планы. Серьезно? Произнесла я с остатками крошек на губах, от корнетто так и текли слюнки. Дейзи подала мне салфетку. Действительно, планы на сегодняшний вечер, а нельзя ли мне официально начать свои каникулы с завтрашнего дня? Это не просто каникулы, это стиль жизни, Эвери. И поэтому сегодня мы отмечаем твою первую ночь в Риме. Стоит ли мне пытаться хоть как-то отмазаться? Можешь попытаться, но вряд ли сработает. На самом деле, все достаточно банально. Всего лишь небольшой ужин с несколькими моими друзьями и коллегами с работы. Только ужин, только ужин. Все очень хотят с тобой познакомиться и устроить тебе торжественную встречу для Эвери. Я сделала еще глоток капучино. Кажется, я снова превращалась в человека. Всего лишь ужин, вечеринка. Для меня, если хочешь, чтобы к вечеру я все еще стояла на ногах, тогда мне нужно больше вот этого. Я указала на пустую чашку, а затем перевела взгляд тарелку с крошками от корнетто и добавила, и еще порцию вот этих. Убедись, что произносишь это «Р» так, как мне нравится. После четырех ударных чашек эспрессо, взбодривших меня до нужной степени, я, словно хвостик, ухватилась за Дейзи и, словно губка, впитывала все прелести Рима. Теплый ветерок ласкал мои голые ноги, заигрывая с краями льняного платья. В то время как я беспокоилась из-за щелей в брусчатке на древних улочках, Дейзи порхала над ними, даже не смотря под ноги. На каблуках, если бы она была Грейс Келли, то по сравнению с ней я бы выглядела как Бэмби, тщетно пытающийся ходить на подкашивающихся ногах, даже несмотря на золотые балетки. Основываясь на том факте, что история искусства была одним из предметов, которые мне пришлось изучать, я была уверена, что точно знаю, как выглядит Рим. У меня даже диплом имелся, между прочим. Ключевое слово в предложении была уверена. Правда же состояла в том, что я не могла быть более чем неправой. Огромное количество бумажных источников с изображениями работ итальянских достопримечательностей и путеводителей даже близко не подошли к тому, чтобы подготовить меня к реальному погружению в римскую культуру. Как там было в фильме «Умница» Уилла Хантинг, спорим, ты не сможешь рассказать мне, чем пахнет в Сикстинской капелле. Так вот, я была Уиллом Хантингом в Риме. Ни одна книга не смогла бы словами выразить то, как выглядел город в действительности. Яркое вечернее солнце опустилось между крыш, освещая и бросая отблески на дымоходы и черепицу. У города даже был свой собственный звук. Отзвуки истории можно было услышать в каждом шаге по мостовой, каждом шарике мороженого, каждом кусочке пиццы и особенно во фразе «Буэносера», звучащей из каждого окна. Дейзи показывала, а я лишь глазела с открытым ртом. Объяснение того, на что я пялилась, всегда следовало за несколько секунд до того, я как от восхищения широко открывала рот, а Дейзи закрывала, чтобы, не дай бог, ворона не залетела. Мы присели возле фонтана для такой долгожданной и необходимой передышки. Я облокотилась назад, впитывая последние лучи заходящего солнца, когда вернулась Дейзи. Она присела рядом и вручила мне пакет с арончини. Арончини – блюдо сицилийской кухни. Представляет собой обжаренные или в некоторых случаях запеченные шарики из риса диаметром 8-10 см, обычно начиненные мясом, иногда вместе с моцареллой, томатным соусом и зеленым горошком. Прим, пер, кое-что, чтобы мы продержались до вечера. Это же невероятно вкусно, промычала я, с удовольствием вгрызаясь в один из них зубами. Расплавленный внутри моцарелла был просто потрясающим. Тогда ты точно получишь огромное удовольствие от Италии, потому что это всего-навсего уличная еда. Там, куда мы приглашены сегодня, ты обязательно захочешь выйти замуж за ньокки. Ньокки – итальянские клёцки, обычно овальной формы, примпёр. Они являют собой чистый грех. О, нет, нет, лучше закажи пасту арабита, арабиата, салса арабиата, традиционный итальянский соус для заправки макаронных изделий. Примпёр, у нее острый и восхитительный вкус. Погоди, знаю, знаю, возьми свежий песто. Чеснок так и тает во рту. Возбужденно затараторила она. Мне искренне нравилась такая версия моей подруги. Несмотря на то, что Дейзи вышла из зажиточной семьи, получила превосходное образование и выросла в той же самой атмосфере богатства и голубых кровей, как я и Даниэл, В ее жизни все было не так уж просто. У нее никак не получалось влиться в то окружение, в котором вращались мы. Она выглядела девчонкой-сорванцом в море дебютанток. Она всегда была в первых рядах тех, кто бросал вызов, особенно матерям вроде Бетси, которая всегда воротила нос от сообразительных, живых и, боже упаси, имеющих свою собственную точку зрения женщин. Дейзи оценивала людей независимо от мнения окружающих. Здесь же, европейская Дейзи выглядела беззаботной, полной энтузиазма, и жизнь кипела внутри нее настолько, что она словно светилась изнутри. Все, что в ней пытались сдерживать дома, здесь вырвалось наружу и не душило ее. Здешняя жизнь идеально ей подходила. Она без труда вписалась в культуру этого города. Пока мы шли, она приветствовала прохожих словом «ЦА» и спрашивала, как у них дела. И еще зуб «ПТ», суп, прим, пер, диамя. Что означает эта фраза «диамя»? Она пожала плечами, одновременно кивнув очередному владельцу магазина. Что-то вроде «О боже мой, не знаю, серьезно». Каждый произносит ее по-своему. И не заставляй меня рассказывать тебе обо всех диалектах. Здесь диалекты сами по себе представляют совершенно другой язык. Я заметила, что тот район, где жила Дейзи, был похож на живой и дышащий организм. Да, он не кишит туристами как, к примеру, Ватикан или другие чересчур популярные места. Трастевере, восхищенным и взволнованным голосом произнесла она, это молодежный район, рабочий класс, восхитительная ночная жизнь, но достаточно спокойная. Это словно секретный уголок города, горячий и притягательный. Поэтому ты решила обосноваться в этом районе? Она закивала, указывая в сторону аллеи, видневшейся впереди. Фирма помогла мне в поиске места еще когда я находилась в Бостоне. Это было первое жилье, которое я посмотрела, и искать что-то еще просто не было смысла. Я с первого взгляда влюбилась в этот маленький уголок, и я понимаю почему. Своими вспышками цвета и энергии он полностью подходил ей. Мы прошли вдоль небольшой аллеи, которая выглядела так, словно мы попали на почтовую открытку. Вдоль ярко-желтых зданий стояли велосипеды, а между домами были натянуты веревки с бельем, с которого стекали капли воды прямо под ноги прохожих. Возле каждого столика размещались большие белые зонты, которые защищали гостей от солнца. Одиночки, пары, семьи, все, кто приходил в кафе, приветствовали друг друга. Дейзи безостановочно щебетала. «Здесь продается фисташковое мороженое, оргазмическое. Тебе обязательно стоит прийти сюда днем. Здесь есть парень, он продает маленькие цветочки, которые может вплести тебе в волосы всего за доллар, они так мило смотрятся. Если решишь купить презервативы, тампоны, аспирин, то тебе сюда». «Презервативы?» Смеясь, переспросила я, помотав головой. Она пожала плечами, словно не сомневалась в том, что они мне точно понадобятся во время моего пребывания здесь. Я знала, что с ней лучше не спорить, поэтому просто улыбнулась и лишь кивнула в ответ. Мы кружили по лабиринтам улочек Пьяцца ди Санта Мария. Кирпичная кладка домов была выложена в сверкающую мозаику и изготовлена таким способом обжига, благодаря которому свет заходящего солнца окутывал здание золотым светом. В центре улочек были расположены терракотовые кашпо, обвитые плющом, с яркими красными цветами, свисающими по краям. Во время заката все это приобретало шикарный золотой оттенок. И еще пешеходы. Они сотнями прогуливались по Риму, словно поддерживали сердцебиение города, когда заглядывали в меню или в витрины магазинов. Кто-то заказывал мороженое или бокал вина. Было очень здорово наблюдать, как люди наслаждаются городом, получают от всего вокруг удовольствие. Вы никогда не увидите, как кто-то просто гуляет по Бостону. Мы постоянно куда-то спешим или полностью заняты современными средствами общения. Но если говорить о людях, которые тут жили, Рим был их задним двором, передним двориком, гостиной, кухней и, возможно, даже спальней. Поворачивая на Виа Дельмара, мы прошли мимо магазинов и кафе, которые уже начинали готовиться к вечернему наплыву. Возле каждого здания размещались открытые террасы, за каждым столиком было шумно и весело. Энергия города просто закружила меня. Она просачивалась в каждую клеточку моего тела, ведя меня за собой словно марионетку. К тому времени, когда мы добрались до ресторана, всевозможные эмоции переполняли меня. Ресторан выглядел примерно так же, как и десятки других ресторанов, которые мы видели во время прогулки. Кирпичный, старый, как сама земля, и полный жизни. Через реку есть еще одно мое любимое место. Кампо де Фьори – это прекрасный уличный рынок, расположенный прямо на мосту. Тебе нужно обязательно его увидеть. Это похоже на взрыв цвета. Не забудь взять свой альбом для зарисовок. Угу. Рассеянно кивнула я в ответ, вглядываясь в уличное движение и пытаясь понять, действительно ли здесь есть какая-то схема движения или все происходит в совершенном хаосе. Ты все еще пользуешься углем, когда делаешь зарисовки. Я знаю, что на какое-то время ты пробовала рисовать цветными карандашами, верно? А, ну, вроде бы да. Вроде бы, удивленно спросила она. Я остановилась, нервно теребя хвостик, и чуть было не попала под мчащийся мимо виспа. Водитель в ответ красочно выругался и нервно сорвал с себя кепку. Куда мы теперь направляемся? Нам уже недалеко или... Дейзи резко остановилась и повернулась ко мне. Ты только что сменила тему разговора. Я легко могу понять, когда кто-то хочет съехать с темы. Бардот, она использовала мою девичью фамилию. Она была моей подружкой невесты, когда я стала Эвери Ремингтон, но только Дейзи отказывалась использовать мою новую фамилию. Я пожала плечами, сокращая дистанцию и направляясь в сторону узкого переулка, в конце которого виднелась шумная площадь. Десятки людей сидели около фонтана, болтали и отдыхали. Остальные направляли камеры на стаи голубей, срывающихся вниз, чтобы полакомиться хлебными крошками, которые кидали прохожие. Все вокруг двигалось и бурлило, и достаточно отвлекало от «Эй-эй!» — вскрикнула Дейзи, хватая меня за руку. Нет, ее не сбить с толку всем происходящим. Тяжело вздохнув, я повернулась лицом к подруге. Мне удавалось годами избегать этого разговора, когда мы болтали по телефону или переписывались в Фейсбуке. «Как там твое рисование? Работаешь над чем-нибудь новеньким, или заканчиваешь что-нибудь невообразимое?» Сообщения в Фейсбуке я еще могла как-то избегать. Что касается телефонных звонков, то я могла сменить тему разговора, или обвинить во всем плохое качество связи, потому что она в очередной раз была в каком-нибудь путешествии и якобы пропустила всю самую интересную часть рассказа из-за плохого покрытия сети. Такие звонки подтверждали, насколько полной жизнью жила моя подруга, чему я отнюдь не завидовала, но это все еще больше доказывало, что моя жизнь абсолютно скучная и однообразная по сравнению с ее. Но лицом к лицу, она раскусила мою уловку в два счета. Так что нет, мне не удастся отвертеться от объяснений. Разглядывая вывески, я вертела головой из стороны в сторону, но так и не смогла понять, где мы находимся. Каждая улица выглядела очень похожей на предыдущие. Просто на данный момент я не уделяю этому достаточно времени. Достаточно, ну, или совсем не уделяю. Но тебе же нравилось делать зарисовки, нравилось писать картины. Ты помнишь, сколько времени проводила в Центре искусства в колледже? Да ты практически жила в их студии. Ну да, но столько времени прошло с тех пор, как я окончила колледж в Бостоне. Возможно, я просто разлюбила рисовать. Я чувствовала, насколько слабыми были мои отговорки, настолько, что они казались практически прозрачными и неправдоподобными. Потому, как она в ответ покачала головой, можно было сделать вывод, что Дейзи точно не купилась на это. Ну уж нет, ни за что. Ты не могла просто взять и разлюбить рисование. Людям часто перестает нравиться что-то делать, Дейзи. Думаю, что мое пребывание здесь – прекрасный пример того, насколько реальными могут быть мои слова. Я чувствовала, что слезы начинают наворачиваться на глазах. Господи, как же тяжело было говорить об этом. С трудом сдерживая слезы, я потерла ноющую от сердечной боли грудную клетку. Я не пытаюсь преуменьшить вину Даниэла, но в данный момент меня больше беспокоит тот факт, что ты больше не рисуешь, а не то, что ты разводишься с мужем. Что ты хочешь, чтобы я ответила? Раздраженно ответила я, что когда-то, вчера или даже год назад, я решила оставить свои великие дела и уделить больше внимания великим делам Даниэла, или как его учеба в юридической школе отодвинула на задний план мою учебу в аспирантуре, и как мне приходилось быть понимающей женой, когда муж открыл фирму и уделял работе 70 часов в неделю, что означало, что у меня просто физически не хватало времени посещать галерею. На первом месте стояло создание уюта в доме. Мне приходилось следить за мельчайшими проблемами, чтобы наша семейная жизнь была гладкой, и чтобы он мог ходить на работу и рано или поздно стать большой шишкой, а я в это время должна следить за тем, чтобы наш садовник не пытался обмануть нас и завысить цены на удобрения. Я кричала, кричала на свою лучшую подругу посреди шумной улицы Рима, кричала только потому, что она имела смелость спросить меня о чем-то, что в какой-то момент моей жизни являлось точным определением того, кем я была и кем я могла бы стать в будущем. Прости, мне не следовало. Она подняла руку, останавливая меня. Не извиняйся. С этими словами, она взяла меня под локоть. Но я же наорала на тебя. Всхлипнув, я вытерла ладонью выступившие слезы. Ага, наорала, засмеявшись, ответила она. Хочешь делать зарисовки, пока находишься здесь, делай. Хочешь просто гулять, осматривать окрестности и наслаждаться отдыхом, пока ты здесь, делай все, что пожелаешь, Эвери. Я серьезно, и больше не думай о такой фигне, как чужое одобрение, цописцы. Поняла и ты, прим, пер, цописцы, ответила я, кивнув. Отлично, этот вопрос решен, а теперь пошли, пока ты не решила накричать на меня еще раз. Ресторан «Фадорс» уже практически рядом. Ох, всего лишь накорми меня ужином. Я сжала ее руку, благодарная за то, что нахожусь именно здесь, рядом с тем, кто на самом деле заботится обо мне, и, возможно, именно этих перемен мне и хотелось. И в данный момент я очень-очень хотела поужинать. Мы снова вышли на оживленные улочки, все еще держась за руки, одновременно обходя людей, которые точно так же решили прогуляться этим восхитительным вечером. Мы наконец-то остановились, когда подошли к кафе, на ступенях которого сидел мужчина и играл что-то на гитаре. Дейзи поздоровалась с ним по имени. Это было квинтэссенцией всех моментов, увиденных мною в Европе. Случайный пожилой мужчина, гитара, кафе. А затем, мне показалось, что Роберт Де Ниро появился неожиданно рядом со мной и закинул мне на плечо свою руку. Поцеловав его в обе щеки, Дейзи произнесла: «Чао, Бруно, это Эвери, моя подруга из Америки, про которую я рассказывала». Она протянула мне руку, предлагая присоединиться к разговору. Владелец кафе был пожилым мужчиной, с седыми торчащими во все стороны волосами и с добрыми глазами, которые отливали золотом при свете ламп. На его серой рубашке были видны крошки хлеба, который он только что откусил. «Буэна сера», произнес он, притянув меня для нескольких поцелуев и слишком долгого объятия. «Полагаю, что все уже собрались», — возбужденно произнесла Дейзи, направляясь мимо столиков на улице внутрь ресторана. Вырвавшись из объятий хозяина, я присоединилась к ней и вошла внутрь мимо ужинающих гостей, стука тарелок и снующих официантов, а затем мы оказались во внутреннем дворике, где открывался вид на вечернее небо, усыпанное звездами, бесконечное и захватывающее дух. Возможно, все из-за ранее произнесенных Дейзи слов, а возможно, это было фантомное чувство, но моя рука непроизвольно сжалась, и мне дико захотелось опуститься на стул и прямо в этот момент сделать зарисовку. Никакие пейзажи, черт, да ничто не могло подтолкнуть меня к этому уже в течение многих лет. Дейзи была права, мне нужно найти магазин с необходимыми материалами. Я решила заключить сама с собой сделку, что обязательно найду такой магазин и прикуплю необходимые инструменты, даже если это будет горстка постели и блокнот, которые я не использую. Они как минимум должны у меня быть. Я шла вдоль стены и пальцами дотронулась до грубой, но приятной поверхности, на них остались частички меловой пыли. О, да, я однозначно использую все, что куплю. По яркой кирпичной стене поднимались ветви плюща и исчезали где-то наверху, а на противоположной стороне раскинулись переливающиеся ярко-фиолетовые грозди бугенвиллеи. Но мой взгляд привлекли сверкающие на небе звезды вперемешку с яркими круглыми фонариками, расположенными над столом, за которым находилась компания людей. Они были такими шумными и, казалось, настолько увлечены разговорами, что, судя по всему, даже не заметили, как мы вошли. Чтобы хоть как-то объявить о нашем появлении, Дейзи забрала из чьей-то руки бокал с вином. Она осушила его буквально в несколько глотков, после чего громко рассмеялась, и весь стол засмеялся вслед за ней. Я стояла в стороне, пока она получала объятия и поцелуи от своих друзей. Со всеми этими людьми она постоянно виделась на работе, но тем не менее они встречали ее с такой любовью и радовались ее приходу так, словно не виделись годами. Последний раз, когда я ходила на ужин в клуб, все, что я получила, это воздушные поцелуи и рукопожатия. Даже не припомню, когда в последний раз в Бостоне я обнимала кого-то из друзей. Это Томмаса, начала она, подталкивая меня к черноволосому парню примерно моего роста. А это моя подруга Эвери. Он любит пофлиртовать, потрепав его за щеку, произнесла Дейзи. К концу ужина он уже будет наполовину влюблен в тебя. В подтверждение сказанного он кивнул. Это Сандип, Айрис и Лева, архитектор и инженер. Все они чертовски умные. Мне нравилось, что ее бостонский акцент просачивался в разговоре, даже несмотря на то, что сердце полностью принадлежало Италии. «Они работают вместе со мной над проектом уже с, боже января,